Глава 33. Суббота, 27 октября 2018 года. За дверью послышался пронзительный металлический звонок. Совсем как в школе. «Ну и ну, у меня теперь в ушах звенит», — Хулия отдернула руку. Сестера рассмеялась. «Они, наверное, глухие. Едва ли тут есть кто-то молодой». Деревянные двери открылись почти сразу. «Надо же! Самые красивые полицейские в регионе!» — поприветствовал их мужчина с густой челкой и в темных очках, выходя из тени. Это был продавец лотерейных билетов. Он тут же предложил им один из купонов, висевших на груди. «Отказывайтесь от выигрыша, которого хватит на всю жизнь!» «Входите, входите! Я уже ухожу. Кажется, у них еще осталось миндальное печенье. Вкуснее в округе вы не найдете». Едва он отошел на несколько шагов, как сестеру повернулась к Хулии. «Разве этот парень не слепой? Каждый раз, когда я прохожу мимо, он все время что-то говорит о моей внешности, но ведь он всегда в очках и с тростью». «Кто? Креспо? Ну да. У него очень слабое зрение. Он видит только то, что прямо перед лицом, но ему это не мешает. Мы вместе учились. Когда мы ходили на вечеринки, он клеил всех подряд». Они вошли внутрь, и с другой стороны вертушки кто-то откашлялся, прерывая их болтовню. «Пресвятая Дева Мария!» — поприветствовал их бархатистый голос. «Без греха зачатая!» — подхватила Хулия. «Добрый день, сестра. Мы из полиции и хотели бы задать несколько вопросов настоятельнице. Не будете ли вы так любезны попросить ее уделить нам пару минут?» «Полиция? О, Боже! Что-то случилось?» Хулия повернулась к сестеру, но та просто кивнула ей, чтобы она продолжила. Сама Анне быстро оглядела комнату с каменными стенами. Главным здесь было изображение Богородицы. Но именно старинная деревянная вертушка в стене напоминала о том, что они находятся в прихожей закрытого женского монастыря. «Ничего серьезного, обычное дело, но нам нужно поговорить с настоятельницей, и это срочно». Сестеро оценила, что Хулия не хотела тревожить этих женщин, привыкших к размеренной жизни. Но они сделают это, если не останется другого выбора. Монахиня помолчала. Замечание о срочности она явно пропустила мимо ушей. «Это невозможно». «Почему она не в монастыре?» — вмешалась сестеру. Монахиня не двигалась с места. Слышно было только ее дыхание. «Она нездорова». Хулия с досадой посмотрела на сестеру. «А с кем мы можем поговорить? Возможно, с вами?» — сказала она, повернувшись к монахине. «Но что мы знаем? Наша жизнь проходит в молитве. Мы не покидаем стен монастыря». Сестеро начала терять терпение. «Ей что, придется запросить ордер на обыск, чтобы задать формальные вопросы этим монашкам? Она знала, что здесь могут возникнуть затруднения, поскольку иногда судьям мешают их религиозные убеждения». «Сестра, одна из убитых женщин была как-то связана с этим монастырем», — сказала она, переходя к делу. «О, Боже! Одна из тех, что с тюльпанами?» — спросила монахиня. «Я и не знала, что новости об этом дошли и до вас», — заметила сестеру, не скрывая удивления. «Частое заблуждение», — ответила монахиня. «Вы снаружи думаете, что мы отвернулись от мира? Но у нас есть телевидение, есть радио, даже интернет и социальные сети. Несколько месяцев назад монахини из монастыря Андаррибия прославились, выразив поддержку той девушки, жертве Ла-Манады». Речь идет о резонансном для Испании деле Ла-Манада, стая. В 2016 году пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку в Памплоне. Сравнительно мягкое решение суда, 9 лет лишения свободы, вызвало масштабные акции протеста по всей стране. «Если мы хотим молиться о несчастных, нам нужно знать, что происходит снаружи. А там все очень плохо. С таким количеством зла, которое творится повсюду, наши молитвы никогда не закончатся. «Мы можем поговорить о том, что привело нас сюда», — вмешалась Хулия. Снова тишина, и снова внимательный взгляд в тени, изучающий их сквозь решетку. «Подождите минуту, я посмотрю, что можно сделать». Послышались удаляющиеся шаги. «Она нездорова», — шепотом передразнила ее сестеру. «С кем-то мы да поговорим», — также шепотом ответила Хулия. Шаги замерли. Монахиня поднялась на второй этаж. «Я и не знала, что ты так хорошо управляешься с монашками», — весело сказала сестеру. «Я ходила в религиозную школу. Мамины причуды. Она никогда не пропускает воскресную мессу». Сестера подумала о своей матери. Ей трудно было представить, что та может пойти в церковь по своей воле, разве что на свадьбу, похороны или по другой необходимости. Такое отношение она передала и своим детям. Ни Анне, ни ее брат не верили в Бога, и сестера это нисколько не расстраивало. Возможно, она придет к вере с годами, на закате жизни. Может, да, а может, нет. «Ты верующая?» — спросила она Хулию. Та перевела взгляд на изображение Девы Марии и ответила не сразу. «Нет, но я могла бы быть буддисткой», — призналась она. Послышались шаги. Сверху спускались несколько человек. «Как Ричард Гир?» Хулия рассмеялась. «Вроде того. 3 года назад я уехала в Таиланд на месяц. Хотела научиться медитации и записалась в храм посреди джунглей. В Чанграе. Это там, где дети застряли с тренером в пещере». В июне 2018 года 12 подростков из футбольной команды во главе с тренером оказались заперты в пещере в результате наводнения. Они провели в заточении больше 2 недель. Спасательная операция широко освещалась в СМИ. «И вернулась ты уже буддисткой», — закончила за нее сестеру. Шаги приближались, и пора было заканчивать разговор. «Не совсем, но я никогда не чувствовала такого умиротворения». Раздался щелчок, когда кто-то приподнял решетку с другой стороны. «Сестра Кармен поможет вам», — произнес тот же голос, что и раньше. Деревянный засов прошел со скрипом сквозь петли, которые не мешало бы смазать. «Возьмите ключ и откройте вон ту дверь. Она ждет вас внутри». Протянув руку, Хулия взяла ключ. «Благодарю, сестра. Да воздаст вам Господь», — сказала она, поворачиваясь в поисках двери. «Я буду молиться за вас», — ответил голос на прощание. «Да, вот это справа, заперта на 2 оборота». Сестеру проследовала за Хулией в следующую комнату. Первое, что пришло ей на ум при виде решеток, которые делили комнату пополам, — это тюрьма. Монахиня стояла с одной стороны решетки, а они с другой, и удивительнее всего было то, что они стали затворницами по собственной воле. «Пресвятая Дева Мария! Без греха зачатая!» — хором ответили полицейские. «Сестра Тереса сказала мне, что вы хотели видеть настоятельницу. К сожалению, она очень больна и не сможет принять вас. Надеюсь, я смогу вам помочь. Я сестра Кармен». Она была на удивление молода, не больше 40 лет. «Нам нужна информация о том, что случилось в 1979 году», — объяснила сестера. «Монахиня, которая, вероятно, еще не родилась в то время, едва ли им поможет». «Это сложно», — признала сестра Кармен. «Я здесь 8 лет. Была послушницей в Лерме, а потом приехала сюда. В Гернике нужны были монахини». «Мы можем поговорить с кем-то из сестер, кто в то время был в монастыре?» — спросила Хулия. Монахиня задумчиво кивнула. «Одну минуту». Она встала и вышла из комнаты. Шаги замерли неподалеку. В коридоре послышался шепот. «Она такая молодая», — вполголоса сказала сестеру. «Я подумала о том же», — призналась Хулия. «Что могло сподвигнуть женщину ее возраста стать монахиней?» «Да кто ее знает? тихо, она сейчас вернется». Сестра Кармен показалась у двери, но пропустила вперед другую монахиню. По возрасту новоприбывшая больше соответствовала образу, который нарисовала для себя сестеру. «Пресвятая Дева Мария!» После уже привычного ритуала монахиня указала на стол, на который опирались полицейские, и с упреком посмотрела на сестру Кармен. «Принеси же им что-нибудь, дочь моя! Ох уж эта молодежь! Что у них только в голове!» «Не утруждайте себя», — сказала сестеру. «Мы просто хотели бы задать вам несколько вопросов». Слегка покачав головой, женщина села рядом с решеткой. Под рясой угадывались округлые формы. Ее лицо, однако, не выражало того дружелюбия, которое излучала сестра Кармен. «Садитесь», — велела она, указывая на стол, который занимал большую часть стороны, отведенной для посетителей. «Раньше эта комната была постоянно открыта. Мы кормили нуждающихся». Монахиня вздохнула. «Нам пришлось отказаться от этого. У нас все украли», — она указала на голую стену. «Здесь висела картина, которую нам подарил один местный художник из Герники. Не помню, как его звали. Вы должны знать, его еще выгнали из Парижа». «Нет? Ну что же, вы слишком молоды, чтобы это помнить. Главное, что ее забрали. Однажды даже распятие исчезло. Теперь людям нельзя доверять». Сестра Кармен вернулась с металлическим подносом и просунула его снизу на их половину. «Ты принесла миндальное печенье?» «Да, сестра Тереса, печенье и бисквиты». «Налей им немного вина». «Нет-нет, мы на службе», — отказалась Хулия. «Да ну что вы! Оно пьется, как вода», — настаивала монахиня. Сестера не смогла подавить вздох. «Почему все так ужасно долго тянется?» «Мы хотели спросить вас об одной девушке, которую много лет назад отправили в Лурд», — сказала она, устав от церемоний. Монахиня поднесла ко рту одно из печений, которое сестра Кармен принесла и ей. Только что из печи. Все еще теплые, как я люблю. Сядь, дочка, посиди с нами», — она указала второй монашке на свободный стул. Сестра Кармен подчинилась. «Я спрашивала», — начала сестеру. «Знаю, знаю», — отмахнулась монахиня. «Я пытаюсь вспомнить. В мои годы память уже не та, что у вас. Доживете сначала до 60, а там посмотрим. Жаль, что настоятельница не может вас принять. У нее всегда была отличная память». «Нам сказали, что она больна», — вставила Хулия. «Очень», — кивнула монахиня. На ее лицо набежала тень. «И все из-за огорчения», — добавила сестра Кармен. «Огорчение?» Монахиня с серьезным видом кивнула. Прежде чем она успела ответить, сестра Тереса подалась вперед и заговорила, понизив голос, будто делилась секретом. «К нам влезли воры. Такое уже случалось. У нас то и дело обирают ящик для пожертвований. Ни уважения, ни совести. Красть перед святым распятием!» Сестера и Хули обменялись скептическими взглядами. «И это так огорчило настоятельницу?» «На этот раз стало еще хуже. Они пробрались в монастырь, пока мы спали, решив, что мы храним что-то очень ценное. Люди уверены, что в церкви полно богатств, но здесь ничего не осталось», — заметила сестра Тереса. «Я не помню никаких заявлений. Когда это было?» — Хулия нахмурилась. «Около 6 месяцев назад». «Семи», — уточнила сестра Кармен. «Семи», — поправилась сестра Тереса. «Разумеется, мы никуда не обращались. Мы уже давно перестали подавать заявления. Какой в этом смысл? Хоть раз кто-нибудь решил проблему с ящиком для пожертвований? Нет. Вот и все. Полиция плевать хотела на каких-то бедненьких монашек». «Они похитили деньги?» — спросила сестера. Монахини одновременно закивали головой. «Не нашли», — радостно заявила сестра Кармен. Ее лицо светилось от гордости. «У нас особо ничего и не было. Не думайте, что на наши средства можно вывести общину из нищеты», — поспешила вставить другая. Этого хватает, чтобы содержать себя и время от времени делать ремонт. Ведь здание очень старое, а государство никак не помогает нам с реставрацией». «Я так и не поняла, что же случилось с настоятельницей?» — вмешалась Сестеро. «На нее напали?» Сестра Тереса скорбно поджала губы. «Вечером ничто не предвещало беды. Но утром мы нашли ее без сознания. Ее увезла скорая, и она несколько недель провела в больнице в Басурто. Там хорошие врачи. Но сделать ничего нельзя. Она в коме». Монахиня то и дело печально покачивала головой. Сестра Кармен подле нее тихонько молилась. «Теперь мы ухаживаем за ней здесь. Где ей быть, как не с сестрами?» «Мне очень жаль», — пробормотала Сестеро, сбитая с толку. Судя по выражению лица Хулии, она тоже ничего не понимала. «Но какое отношение это имеет к ограблению?» «Это случилось в ту самую ночь», — пояснила старшая монахиня. «Настоятельница, должно быть, услышала шум, встала и обнаружила злоумышленников. Не знаю, напали ли они на нее или она просто испугалась, но мы нашли ее без сознания в коридоре. Затем подоспела сестра Кармен и увидела, как кто-то сбегает вниз». Молодая монахиня кивнула. «Поверить не могу, что вы решили не сообщать об этом в полицию», — сказала Сестеро. «К вам пробрались грабители. Настоятельница впала в кому, и никто не собирается ничего делать. Это невероятно». «Но мы же отвезли ее в больницу», — запротестовала сестра Кармен. «И все равно не уведомили полицию», — возразила Сестеро. «У нас ничего не пропало. Да и что бы вы сделали?» — сестра Тереса с вызовом посмотрела на нее. «Пришли, перевернули бы все вверх дном и стали бы копаться в наших вещах. А в результате ничего, как обычно». «Что сказали врачи?» — вмешалась Хулия, прерывая поток упреков. «Что она впала в кому. Ее мозг получил необратимые повреждения. Ей не хватало кислорода. На все воля Господа», — сказала сестра Кармен. «Мы можем ее увидеть?» — спросила Сестеро. Из ее голоса исчез любой намек на дружелюбие. Сестра Тереса тут же покачала головой. Она тоже отбросила притворную сердечность. «Вам ни к чему видеть бедную старуху, прикованную к постели. Это оскорбление ее достоинства». Сестеро посмотрела ей в глаза. Вся эта история ей совершенно не нравилась. «До этого мы спрашивали о девушке, которую отослали в Лурд в 1979 году. Мы хотим понять, почему она бросила работу и решила уехать с вами», — сказала Хули. Сестеро мысленно поблагодарила ее за смену темы. Сестра Тереса неспешно кивнула. «Мы много кого отправили во Францию, не ее одну. Это были слабые девушки. Вокруг столько грехов, которым подвержены молодые. Их семьи отдали их нам, чтобы мы могли вернуть их на истинный путь, указанный Господом». Монахиня отпила глоток вина и продолжила. «Несколько месяцев, иногда год, вдали от дома и мирских искушений. В Лурде столько дел, так много больных, нуждающихся в помощи при паломничестве. Они славно потрудились на благо нашей общины». «Вы помните Исабель Отеро? Она была дочерью галисийских эмигрантов. Мы знаем, что она оказалась здесь в 1979 году. Нам очень поможет все, что вы сможете вспомнить», — сказала Сестеро. Покачав головой, сестра Тереса съела еще одно печенье. «Разве можно вспомнить что-то конкретное? Здесь побывало столько девушек, что я не смогу вспомнить ни одного имени». В кармане толстовки Сестеро завибрировал телефон. Сообщение от Айтора. Он изучал биографию жертв, и на этот раз ему удалось обнаружить нечто важное. «Арасели Арета тоже провела несколько месяцев в Лурде». У Сестеро перехватило дыхание. Она, не отрываясь, смотрела на сообщение. «Монастырь только что стал связующим звеном между жертвами. Подняв взгляд, она обнаружила, что сестра Тереса смотрит прямо на нее. «Имя Арасели Арета вам о чем-нибудь говорит?» Монахиня покачала головой. «Разве это не та женщина, которую убили несколько дней назад?» — спросила сестра Кармен. Сестеро протянула телефон Хулии, и та удивленно вскинула брови, прочитав сообщение Айтора. Следом он написал, что это случилось в тот же год, 1979. «А имя Наталии Эчано?» — спросила Хулия. Сестера задумалась. Что, если и журналистка побывала в монастыре? «Конечно, она же работала на радио. Чтобы знать обо всем, что происходит в Урдайбае, достаточно слушать ее программу», — ответила сестра Тереса. Сестеро сжала челюсти. Эта женщина вечно уходит от прямого ответа. «Сестра, нам понадобится список женщин, которых вы отправили в Лурд», — сказала Хулия. Монахиня оперлась на подлокотники кресла, чтобы встать. «Приходите завтра». «Нет, завтра воскресенье, день Господень. Лучше в понедельник. Мы посмотрим, не осталось ли что-то в архивах. Теперь я должна вас оставить». «Идем, сестра Кармен. Приближается время молитвы». «На кону чужие жизни», — настаивала сестеро. Монахиня повернулась к ней на пороге. «Вы зря теряете здесь время. Почему вы ищете ответы в месте, где царят умиротворение и любовь к ближнему? Не забудьте закрыть за собой дверь и оставить ключ в вертушке». «Мы будем молиться за вас», — добавила сестра Кармен и последовала за ней по коридору. Октябрь. 1995 год. День, изменивший мою жизнь, я помню, как в тумане. Так даже лучше. Есть вещи, которые лучше стереть из памяти, если мы хотим двигаться дальше. Был еще октябрь. Учебный год только начинался, и мне казалось, что я взбираюсь на вершину горы, которую мне не покорить. Мне просто хотелось спать весь день, а не вставать снова. Какой в этом смысл, если все вокруг — сплошные страдания? — Ты уже вернулся? — спросила мама, когда я вошел. — Ты хоть раз можешь не делать это кислое лицо, как будто в этом доме у тебя одного проблемы? Я собирался ответить, что это ее вина. Как можно улыбаться, когда весь твой день проходит между упреками и презрением? Но я не успел ничего сказать, потому что она взяла сумку и ушла. Так она поступала каждый раз, когда я возвращался домой. «Кислое лицо», — повторил я ее слова. Они причиняли боль, особенно потому, что именно так меня дразнили в классе. Кислолицей. И чем чаще они меня так называли, чем больше презрения на меня изливала собственная мать, тем менее довольным становилось выражение моего лица. Но в тот октябрьский день я собирался все изменить. Они пожалеют о том, как со мной обращались. До конца жизни вина ляжет тяжким грузом на их плечи. Разобраться с веревкой не составило труда. Я повесил ее на светильник в столовой, самый высокий в доме. Потом сходил в туалет. Я слышал, что висельники могут обмочиться, и хотел умереть с достоинством. Моя смерть не должна стать еще одним поводом для их насмешек. Я поднялся по ступенькам стремянки и просунул голову в петлю, представляя, как моя мать рухнет на колени, обнаружив мое раскачивающееся тело. Этот образ будет преследовать ее вечно, и каждый день оставшейся жизни она будет сожалеть о том, как поступала со мной. «Кислое лицо!» — пробормотал я, сдерживая слезы. Меня пугало то, что должно было случиться дальше. Я много читал о повешении и знал, что если неправильно завязать узел, агония может длиться несколько минут. Я не хотел страдать. Меня терзал страх. Я просто хотел, чтобы все закончилось, и чтобы это они страдали из-за меня. «Не могу», — прошипел я сквозь зубы. Помню чувство беспомощности, охватившее меня, когда я вынул голову из петли. Я не хотел страдать. Я запаниковал и подошел к окну. Внезапно этот способ показался мне более простым. Я открыл окно, и в комнату ворвался свежий воздух. Но легче мне не стало. На этот раз я не колебался. Просто закрыл глаза и бросился в пустоту. Там внизу меня ждал яркий свет. Его жар становился все ближе. Должно быть, это был Гран-Соль, великое солнце, где мой отец проводил так много времени. Наконец-то я окажусь в этом сказочном месте. Наконец-то я буду рядом с ним. Полет продлился всего несколько секунд. Потом свет окутал меня, и я слился с ним. И там был отец. Он укрыл меня в своих объятиях. Больше я ничего не помню. Лишь то, что вдруг ощутил любовь, спокойствие и счастье.